Матерь Агни-йоги. Среди жестоких и темных, среди исканий и скорби, щит мой над вами. Эти слова даны для напутствия в жизни. Он, давший их, знает, что идущий за ним неизбежно должен пройти через тернии жизни. Чтобы полюс света увидеть и в сияние света войти, надо пройти через тьму и тьмою не оскверниться, но победно пройти через нее. Жизнь земная тяжка для прозревшего духа, ведь и крест надо через нее пронести, если идем за владыкой. Ведь вместе с ним нераздельно надо пройти через радость и горе.